Что нужно знать о своем подсознании? Еще задолго до рождения психоанализа великие греческие врачи Гиппократ и Эскулап знали о существовании так называемого внутреннего разума. Об этом писал и Парацельс. В 20 веке Зигмунд Фрейд в человеческом разуме выделил несколько слоев – эго, ид, суперэго и предсознание, отводя каждому определенные функции. Модель Фрейда сыграла очень важную роль в развитии психотерапии и психологии. Затем стали появляться другие модели – юнгианский психоанализ, автоматическое письмо доктора Мель, кибернетическая модель Винера, бихевиоральная модель, гештальт-терапия, транзактный анализ, НЛП, эриксонианский гипноз и другие. На сегодняшний день психотерапевты и психологи пришли к мнению, что человеческий разум условно можно разделить на две части – сознательный разум и бессознательный разум – подсознание. И каждый из них способен к независимому мышлению. Как вы понимаете, это деление условно. Человек – это целостная личность. Я считаю, что подсознание – это та часть неизвестного и до конца непознаваемого человеческого существа, которую нужно стремиться разгадать. Например, слушая эту книгу в данный момент, вы вдумываетесь в смысл слов и одновременно можете слышать некоторые другие звуки, ощущать температуру окружающего воздуха, испытывать определенные ощущения в своих руках и других частях тела. И можете заметить, что изменилось ваше дыхание и ощущения в мышцах тела. Что же произошло? Оказывается, до того момента, пока я не указал вам на эти ощущения и звуки, вы их сознательно не воспринимали. Но ваше подсознание воспринимало их, и еще многое другое. Очевидно, что восприятие бессознательным разумом гораздо шире и глубже, ведь подсознательный разум воспринимает саму реальность. Мало того, наш подсознательный разум, как информационно-энергетическая система, содержит информацию о любом событии в любой точке Вселенной. Как в каждой клетке закодирована на генетическом уровне информация обо всем организме, так и в каждом человеке содержится информация обо всей Вселенной, частью которой он является. Вселенная – Бог. Это единый организм, и каждый из нас выполняет для него свои специфические функции. Подсознание подобно подводной части айсберга. Оно гораздо больше сознания и в то же время скрыто от нас. В подсознании хранится вся информация о нашей жизни, записанная на дорожках пяти человеческих чувств. Механизм памяти, управление всеми функциями организма через центральную нервную систему, рефлексы и инстинкты, машинальные действия и привычки, порождение мыслей и поведения – это еще далеко не полный перечень услуг, оказываемых нам подсознательным разумом. Так давайте же перестанем с ним бороться и обретем в его лице верного союзника. Для успешной работы с подсознанием необходимо знать о некоторых особенностях его характера. Первое и главное – создание и поддержание модели мира. Именно наш подсознательный разум, используя определенную программу, создает уникальную для каждого человеческого существа модель реальности. И в свете этой функции понятны и другие. Защитная функция. Теперь, когда ваш мир создан, его необходимо поддерживать, защищать. Неважно, где вы находитесь и что делаете, внутренний разум ни на секунду не теряет бдительности. Он ваш верный защитник. Но часто мы позволяем ему стать нашим тюремщиком, и тогда он не позволяет нам выйти за границы им же сотворенного мира, причем из самых лучших побуждений, заботясь о нашем спокойствии. Управление жизнедеятельностью организма. Подсознание через мозг, через центральную и периферическую нервную систему осуществляет контроль за всем, что происходит у нас в организме. В состоянии гипнотического транса внушением можно изменить температуру, пульс, давление, ускорить процессы заживления. Многие были свидетелями, как эстрадные гипнотизеры заставляли людей в состоянии транса падать со сцены или прокалывать кожу без последствий для здоровья, или совершать действия, которые невозможны в состоянии обычного осознания. Но гипноз и самогипноз можно использовать более полезным образом. Например, если больному, находящемуся под наркозом, во время операции делать определенным образом нужное внушение, то послеоперационный период проходит без осложнений и значительно сокращается. Другая функция – создание личной истории судьбы. Этим подсознание занимается с самого нашего рождения. В подсознании хранится вся информация о нашей жизни и о жизни наших предков. Определенное отношение к себе и окружающему миру мы получаем уже при рождении. Оно передается нам подсознательно от наших родителей. Затем мы взрослеем, накапливаем опыт, и наше сознательное отношение к окружающему миру постоянно меняется. Но подсознание может придерживаться взглядов, сформировавшихся в самом начале жизни. Если у вас в детстве было событие, которое произвело на вас сильное впечатление, знайте, какая-то часть вашего подсознательного разума по-прежнему видит случившееся глазами ребенка и оказывает влияние на вашу жизнь. Поэтому очень важно пересмотреть личностную историю и изменить подсознательное отношение ко многим событиям прошлого. Вот пример из моей практики. На прием пришел 17-летний парень. Он боялся ездить в троллейбусах, автобусах, в метро и в лифтах. Как только он заходил в транспорт, ему становилось не по себе. Причем сам он не догадывался о причинах такого поведения. Но ведь просто так ничего не происходит. Я обучил его общаться с подсознательным разумом. И он задал первый вопрос о том, было ли в его жизни событие, которое послужило причиной для формирования такого поведения. Ответ оказался утвердительным. Тогда серией вопросов мы выяснили конкретное событие. Оно произошло, когда ему было 8 лет. Родители наказали его за какой-то проступок и заперли на длительное время в темный чулан. А спустя несколько лет из-за какого-то мелкого хулиганского проступка он попал в милицию и просидел ночь один в камере предварительного заключения. И с тех пор появились его страхи, потому что подсознание связало эти два события и сделало определенные выводы. Закрытое пространство может стать угрозой для его свободы. Осознав причины, нам удалось легко справиться и с проблемой. Интересно, что после сеанса он долго и с наслаждением катался в троллейбусе, пока это ему просто не надоело. Память. Механизм памяти также находится в ведении подсознания. Именно там снимается и хранится фильм о нашей жизни, записанный на дорожках 5 человеческих чувств. Используя гипноз или самогипноз, можно легко воспроизвести фрагменты этого фильма. Часто корни того или иного заболевания или проблемы нужно искать в событиях прошлого. Ведь тогда, в прошлом, мы сами загнали глубоко внутрь душевную боль, стараясь забыть то, что было ее причиной. Таким образом, мы теряем сознательный контроль. И вот такая заноза сидит в подсознании долгие годы, вылезая в определенных ситуациях, доставляя боль и страдания. Подсознательный разум всю информацию, поступающую извне, воспринимает буквально. Например, врач, не сумевший вылечить больного или просто не знающий других методов лечения, может сказать: «Извините, но я думаю, что медицина здесь бессильна». И больной может прекратить лечение, будучи уверен, что его заболевание неизлечимо. В современной медицине много болезней отнесены к разряду неизлечимых. Но вы должны знать, что они неизлечимы теми известными методами, которыми пытается лечить наша официальная медицина. И любая болезнь становится излечима тогда, когда человек готов взять на себя ответственность за ее возникновение. А как часто вам приходилось употреблять такие фразы, как «меня тошнит от этого», «не бери близко к сердцу», «я это просто не перевариваю» и другие? Вот пример из практики. Ко мне на прием пришла уже немолодая женщина, которая жаловалась на обильное слюнотечение и неприятный вкус во рту, преследующий ее всюду. Она сдала все анализы, прошла обследование практически у всех специалистов, но никакой патологии выявлено не было. Отчаявшись, она пришла ко мне. Обучившись общаться с подсознанием, пациентка поведала мне историю о том, как полгода назад она поссорилась со своей лучшей подругой, поступив по отношению к ней крайне нечестно, но не желала признавать свою неправоту. История действительно была не из приятных. И заканчивая ее, она произнесла такую фразу: Это событие оставило у меня крайне неприятный привкус. Посмотрев на меня с удивлением, женщина воскликнула: «Доктор, неужели в этом причина?» Она сама ответила на свой вопрос. Я же посоветовал ей сходить к бывшей подруге, рассказать обо всем и попросить прощения. Через некоторое время эта женщина пришла ко мне и поделилась своей радостью. Она вновь смогла наслаждаться едой и восстановила добрые отношения с подругой и изъявила желание поработать над другими проблемами. А как часто мне приходится слышать от пациентов такую фразу: «Доктор, у меня целый букет болезней». В таких случаях я всегда спрашиваю: «Нравятся ли вам цветы?» «А как же, доктор, мы очень любим цветы», – отвечают они. «Так, может быть, именно поэтому вы собираете всю жизнь своей болезни в большой букет, потому что они вам нравятся?» «Потому что нравится потакать своей слабости, жалеть себя. Именно поэтому вы любите при встрече со знакомыми обсуждать свои цветники болячек. И тогда не удивляйтесь, что эта клумба расцветает, и с каждым годом в ней появляются новые цветочки». Самостоятельность мышления. Подсознательный разум способен самостоятельно решать, какую информацию нам преподнести, при этом что-то опуская, что-то искажая, а что-то обобщая. Но делает он это в соответствии с нашей программой поведения, в соответствии с нашими позитивными намерениями. Например, трехлетняя девочка, неосторожно раскачиваясь на кресле качалки, падает с него. После этого она боится садиться не только на кресло, но и на стулья тоже. Детское подсознание еще не знает различия между стулом и креслом. Для него это предметы, на которых сидят. Оно обобщает все предметы для сидения. В данном случае, вызывая страх перед стульями, подсознание выполняет защитную функцию для ребенка. Позже, когда ребенок делает различия между креслом-качалкой и стулом, его страх перед стульями проходит. Другой пример, но уже из жизни взрослых. Женщина, однажды обманутая или оскорбленная близким мужчиной, делает вывод, обобщая: «Все мужчины – сволочи», или «Нет ни одного порядочного мужика». И теперь в ее личной жизни встречаются именно такие мужчины, так как соответствующие мысли буквально притягивают таких мужчин. И даже если какой-то мужчина отнесется к ней уважительно и окажет знаки внимания, все равно ее подсознание исказит внешнюю информацию. У меня на приеме сидит семейная пара. Муж, абсолютно убежденный в том, что не заслуживает внимания других людей, жалуется на то, что его жена не проявляет к нему никаких знаков внимания и заботы. Побеседовав с ним достаточно долго, я убедился в том, что жена, напротив, относилась к нему с вниманием, заботой и уважением и проявляла их определенным образом. Но так как эти проявления противоречили его обобщению в отношении собственной ценности, то он в буквальном смысле слова не слышал слов жены. Когда я обратил его внимание на определенные высказывания жены, он заявил, что не слышал, чтобы она говорила ему это. Когда же я буквально заставил его заметить знаки внимания жены, то он тут же исказил их, сказав: «Она так говорит, потому что чего-то хочет от меня». «Может быть, внутри нас сидит кто-то посторонний?» – спросите вы. Конечно, нет. Человеческая личность – целостная личность, и деление на сознание и подсознание условно. Такое разделение – это всего лишь способ говорить о неизведанной стороне человеческой личности. Просто в каждом из нас есть неизвестная и до конца непознаваемая область, что делает нас, людей, загадочными существами. И мы должны стремиться разгадать эту тайну во что бы то ни стало, тем более что от этого зависит наша жизнь. Все проблемы у людей, болезни, стрессы – это результат несоответствия сознательных желаний и подсознательных намерений. Все дело в том, что наш подсознательный разум знает гораздо больше о нас самих и о наших жизненно важных намерениях. Кроме того, помните, подсознание напрямую связано с самой реальностью или с Богом. И наш внутренний разум осуществляет свой вклад в процесс вселенской эволюции. Поэтому очень важно, чтобы было соответствие, гармония между сознательным и подсознательным.